Глава 33. Николаев, 1892 год. Николаевский помещик Павел Иванович Рыльцев, маленький, тщедушный, с редкими, уже седыми волосами на круглой головенке, лицом, на котором морщины безжалостно оставили продольные и поперечные борозды, сидел на балкончике своего небольшого особнячка и с удовольствием пил чай со сливками, закусывая крендельками с яблочным повидлом, обильно посыпанными сахаром. Рядом с ним лежала толстая книга Николая Михайловича Карамзина в кожаном переплете, которую он вот уже неделю читал запоем. «История государства российского». Закрывая глаза от блаженства, вызванного вкусным завтраком, его горничная Аксинья, полная дородная женщина, щекастая, румяная, с толстой русской косой, умела угодить барину и любовнику. Ох, какой она была сладкой и горячей в постели! Павел Иванович думал, что благодаря Карамзину узнал много нового и интересного даже о себе. Теперь он не сомневался, что его дворянский род очень древний и произошел не от кого-нибудь, а от самих Рюриков и скифских царей. А это чего-то достоит. Можно будет при случае похвастаться перед другими помещиками. Да, среди них, несомненно, есть побогаче, но никто не имеет такую богатую историю своего рода. Павел Иванович чувствовал, как по его жилам течет кровь коронованных особ и влечет к просвещению несчастных аборигенов. Он отправил в рот очередной крендель и подумал: «Да такую горничную не каждый имеет». Когда Аксинья зашла на балкончик с новой порцией крендельков, он схватил ее полную белую руку и прижал к губам. Женщина не отдернула ее, жмурясь, как кошка. Она не пылала страстью к этому человечку ниже ее на голову, но по-своему любила его и понимала, что от ее поведения многое зависит, прежде всего, ее будущее. Разумеется, Павел Иванович никогда не женится на ней. В последнее время Аксинья укрепилась в этой мысли. Он постоянно напоминал ей о древности своего рода. Ее устраивало и положение любовницы, но оно всегда было довольно непрочным. Барин не любил бывать в обществе, больше сидел на балкончике или в саду с книгой, и поэтому еще не познакомился с женщиной, которую был бы счастлив назвать женой. Как только это произойдет, новая барыня выгонит Аксинью, в этом горничная не сомневалась, и тогда придется возвращаться в деревню, в нищету. «Хорошие крендельки-то получились?» — ласково спросила горничная, погладив барина по плечу. «Вы знаете, я сама делала. Нашей кухарке не доверила». «И вообще, зачем нам кухарка? Вам же нравится, как я готовлю?» Барин хлопнул ее по толстому заду, прошелся взглядом по полной груди. «Нравится, Ксюша, нравится. Мне все в тебе нравится. Ты такая белая и рассыпчатая, как твои крендельки, и такая же сладкая. Но Марфу я рассчитывать не буду. Что ни говори, а на кухне работа тяжелая. А мне не хочется, чтобы твои белые ручки покрылись мозолями и потемнели. Впрочем, — он улыбнулся, — готовить я тебе не запрещаю. Знаю, что ты меня всегда побалуешь чем-нибудь вкусненьким. Выпьешь со мной чайку?» Аксинья покачала головой. «Нет, барин, в другой раз. Нужно за обедом присмотреть. Вы бараний бок заказывали с кашей. Надо за Марфой проследить, как она справится с этим блюдом». «Какая ты у меня умница!» Помещик на секунду прижался к ней и отпустил. «Ну иди, иди, еще поворкуем». Когда она исчезла, Рыльцев улыбнулся и вздохнул, предвкушая ночное блаженство. Нет, что ни говори, а Аксинья – женщина приятная во всех отношениях. Правда, кое-что в ней ему не нравилось. Ее простота и необразованность. Иногда Рыльцеву хотелось поговорить о том, что он вычитал у Карамзина, подекламировать Гомера. Деревенской женщине все это было неинтересно, и она откровенно зевала, слушая отрывки из «Илиады» и «Одиссеи». Местные помещики тоже не горели желанием обсуждать умные книги. Они все были прискучные и говорили только об урожаях и продажах. Известного очаковского антиквара Шепселя Гойдмана ему словно послал сам Бог. Рыльцев отставил чашку с чаем и подумал, что пути Господни неисповедимы. В тот день он приехал в Очаков, чтобы навестить свое маленькое имение на Лимане, и случайно зашел в лавку Гойдманов полюбоваться древностями. О том, сколько может стоить антикварная вещичка, Павел Иванович не имел никакого представления. Денег в поездку он взял совсем немного, потому что не собирался их тратить. А полюбоваться можно и бесплатно, не выгонит же его хозяин. Хозяин Шепсель Гойдман не только не выгнал посетителя, но и угостил его чаем с печеньем, свежим хворостом, составил ему компанию и принялся с интересом расспрашивать о николаевском житье-бытие. «Я не сомневался, что вы дворянин», — сказал хозяин лавки, сделав первый глоток чаю. «Порода сразу бросается в глаза. Это и благородство в вашем лице, и гордая осанка. Могу поспорить, ваш род довольно древний». Услышав это, Павел Иванович чуть не подавился хворостом. Подумать только, простой лавочник сразу разглядел в нем то, что не могли и не хотели видеть николаевские помещики. Просто чудо какое-то. Он улыбнулся и начал рассказывать приятному молодому человеку о своем родстве с Рюриками и скифскими царями, и это вызвало у лавочника не насмешку, упаси Боже, благоговение и еще большее уважение. Рыльцев не ожидал, что Шепсель окажется таким знающим и начитанным человеком. Гойдман свободно цитировал Гомера, приговаривая: «Я как Шлиман, который ищет свою Трою. Как же я могу не знать Гомера?» Это окончательно покорило Павла Ивановича. «Знаете, — сказал он елейным голосом, — признаться, не ожидал встретить здесь человека настолько интересного и образованного». Младший Гойдман состроил печальную гримасу. «К сожалению, к лавочникам отношение не очень почтительное, господин Рыльцев. Вы первый оказали мне такое доверие и уважение. Другие не смотрят даже на то, что у нас есть деньги и немалые. Когда у меня будут дети, я обеспечу их всем необходимым. Если Бог пошлет дочерей, их приданому позавидуют даже дворянки. И все равно нас не пускают в высшее общество, в котором вращаетесь вы. Неужели в наше время там нет достаточно образованных людей, равных вам по знаниям?» Хитрый Гойдман пощекотал самолюбие недалекого помещика, но тот воспринял это как должное. Он давно считал, что николаевские дворяне и дворянки далеки от совершенства. «Вы не представляете, господин Гойдман, какие перлы выдают иногда люди, как вы изволили заметить, моего круга», — со смехом сказал он, закинув ногу на ногу. «Недавно одна дама, кстати, носящая графский титул, заявила всем, что хотела бы сменить свою незвучную русскую фамилию на звучную французскую». Павел Иванович затрясся от хохота. «Я поинтересовался, какая же французская фамилия нравится ей больше всего. Знаете, что она ответила?» Шепсель покачал головой. он не слыл знатоком иностранных языков. Так знал пару-тройку слов на древнегреческом, выучив их, когда они еще промышляли мраморными плитами. «Вы никогда бы не догадались!» Рыльцев снова затрясся, поддавшись приступу смеха, и еле-еле выдавил: «Писсуар!» Младший Гойдман знал значение этого слова и с удовольствием посмеялся со своим гостем. «И что же, никто не объяснил даме, что сие значит?» С иронией поинтересовался антиквар. Помещик сморщился и фыркнул. «Ну что вы, нашлись люди, которые сделали это довольно охотно. Я бы на ее месте сгорел со стыда. Но наша дама гордо вскинула голову и прошествовала по залу, как королева. Можете себе представить?» «Признаться, не могу», — Гойдман почесал затылок. «Дворяне всегда казались мне утонченными и образованными». «Увы, господин Гойдман, увы», — с сожалением произнес Рыльцев и вцепился в горячую руку нового приятеля. «Обещаете, дорогой, вы обязательно приедете ко мне в гости, в Николаев. О, каким отменным обедом и ужином я вас накормлю! Впрочем, вы останетесь довольны и завтраком, если решитесь посетить меня утром». Шепсель отвернулся, и Павел Иванович не заметил, как круглое лицо антиквара вспыхнуло от радости. «Обещаете?» — Рыльцев торопил его с ответом. «Как ему хотелось, чтобы приятный господин приехал уже завтра. Они бы попили чаю с таявшими во рту кренделями и поговорили бы об археологии и истории. Неужели его мечты сбудутся? Если так, то этого человека послал ему Бог». «Вы делаете мне честь», — отозвался Шепсель. «Разумеется, я навещу вас, потому что часто езжу в Николаев по делам. Мы с братом хотим открыть там еще одну лавку. И я очень рад, что в этом городе у меня будет такой приятный и знатный друг». Дворянин зарделся. Ему не хотелось покидать нового знакомого, но в лавку стали заглядывать покупатели, мешавшие разговору, и пришлось уйти, взяв с Гойдмана твердое обещание навестить его на днях. Вернувшись в Николаев, он долго не мог заснуть, не пригласил Аксинью, потому что снова и снова вспоминал их разговор. Его беспокоило только одно — лавочники — занятой народ. Удастся ли его другу вырваться к нему в ближайшие дни? Если бы несчастный самовлюбленный помещик знал, что Гойдман сказал Лейбе, как только гость скрылся за поворотом. «Кажется, мы нашли лоха для нового предприятия. С ним у нас все должно получиться». Черные глаза Лейбы загорелись от жадности. «Ты должен поехать к нему завтра», — задыхаясь, проговорил он. Шепсель покачал головой. «Ты иногда бываешь удивительно недальновиден, брат мой. Уважаемый Павел Иванович должен соскучиться и ждать меня больше маны небесной. Я навещу его денька через три, не раньше. Никуда он от нас не уйдет. Рыбка уже заглотнула крючок».